Глава 9. Мотивация окружающих. Мотивация, как побудительный стимул, рождается у человека внутри, в его сознании. Однако один человек может мотивировать другого, и здесь нет противоречия. То, что одни лидеры тем или иным образом, настраивая людей на работу, добиваются больших успехов, чем другие, неоспоримый факт. Самое главное и самое распространенное человеческое желание состоит в том, чтобы быть счастливым, быть в ладу с самим собой, ощущать себя в безопасности, любить свое дело. Мы уже говорили о чувстве победителя. Хорошие менеджеры, директора, тренеры, учителя способствуют тому, чтобы их подопечные ощущали себя победителями. На марафонской дистанции, длина которой составляет чуть больше 42 километров, установлены километровые указатели, чтобы спортсмен знал, сколько он пробежал. Он минует один указатель, потом другой и одерживает победу на каждом километре. Если бы на дистанции была только финишная черта и надо было бежать 3 часа, не представляя себе, как далеко еще до цели, многие не смогли бы добраться до финиша. Флоренс Чедвик была первой женщиной, переплывшей Ла-Манш. Совершая первую попытку, она плыла из Франции в Англию, держа направление на ближайшую точку – белые скалы Дувра. Однако в ходе заплыва на воду опустился туман, и она сдалась, не доплыв до цели примерно милю. Ее втащили в одну из сопровождавших лодок. Позднее она рассказывала: «Я могла бы доплыть, если бы видела противоположный берег. Я не знала, насколько он далеко, потому что просто не могла его видеть». Решившись на очередной заплыв, она сначала поинтересовалась, каков прогноз погоды. Убедившись, что ясная погода сохранится в течение дня, она переплыла Ла-Манш и стала одной из самых знаменитых пловчих в истории. Что движет людьми, которые покоряют горы, переплывают реки и проливы? Они хотят быть победителями, им необходимо ощущение успеха. Недавно было проведено исследование, которое является едва ли не самым масштабным среди тех, которые проводились в управленческой сфере и бизнесе. Ученые в течение 10 лет изучали деятельность 22 тысяч компаний в 20 странах, а затем проводили анализ с учетом различных факторов и обстоятельств, чтобы выяснить, чем наиболее преуспевающие и успешные компании отличаются от остальных. Привычки преуспевающих компаний. Во-первых, ученые установили, что в успешных компаниях на каждом уровне управления существовали четкие цели. Каждый сотрудник точно знал, в чем они заключаются, к чему следует стремиться и какие результаты помогут компании добиться наибольшего успеха. Сотрудники таких компаний посвящали много времени обсуждению и уточнению этих целей, чтобы они были понятны каждому. Одним словом, все представляли себе, где находится финишная черта. Во-вторых, в этих компаниях существовали четкие критерии и стандарты измерения и оценки результатов труда. Любая работа или ее часть оценивалась в измеримых единицах, и каждый работник, подобно бегуну-марафонцу, знал, сколько ему еще осталось до реализации цели. В-третьих, в успешных компаниях были установлены временные графики и конечные сроки. Каждый точно знал, что и к какому сроку ему надо сделать, и как это будет измерено. В-четвертых, в этих компаниях действовала система вознаграждений за отличную работу. Если сотрудник оперативно и качественно выполняет работу в объеме, превышающем норму, он получает бонус. Чем выше показатели, тем больше бонус. Таким образом, в лучших компаниях было сделано все, чтобы сотрудники почувствовали себя победителями. Каждый знал, что ему надо сделать для победы, и делал это. Джек Уэлч, став президентом General Electric, управлял этой компанией 20 лет. За это время он повысил уровень продаж с 5 до 160 миллиардов долларов и сделал ее самой прибыльной и успешной в истории. Уже вскоре после начала своей деятельности он установил систему вознаграждений, в соответствии с которой руководитель крупного производственного направления, зарабатывавший 500 тысяч долларов в год, мог по итогам года получить дополнительно от 500 тысяч до миллиона долларов, если перевыполнял план. В результате все работники компании, включая руководство высшего звена, каждый день буквально горели желанием превысить нормы. В General Electric существовало 4 уровня достижений. Первый – это выполнение нормы. Работники просто делали необходимое, и все оставались довольны. Второй уровень – отличное выполнение работы. Люди превосходно справлялись с заданием, что признавалось всеми окружающими. За это полагался бонус в размере 10-20% от зарплаты. Третий уровень характеризовался восклицанием «Вау!». Это оценивалось двойным окладом. Четвертый уровень – двойное, вау. За это причитался тройной оклад. Каждый в этой компании стремился услышать «вау» или «двойное, вау». Каждому хотелось победить, причем по-крупному. Об этой компании газеты писали чуть ли не каждый день, как о самой быстрорастущей инновационной передовой. Настоящий лидер формирует систему, позволяющую подчиненным постоянно одерживать победы. Каждая трудовая операция, даже самая мелкая, понятна и измерима. Для нее устанавливаются четкие сроки исполнения. На Олимпийских играх и других крупных соревнованиях рекорды устанавливаются на глазах у многотысячной публики. Спортсмену хочется не просто пересечь финишную черту, совершить прыжок и тому подобное, но и получить овации зрителей. Менеджер делает то же на производстве. Он хвалит, ободряет, поощряет сотрудника и устраивает настоящий праздник, когда тот достигает поставленной цели, даже если она не столь грандиозна. Менеджер приглашает этого сотрудника на обед, рассказывает о его успехе на собрании коллектива и первый начинает хлопать в ладоши. Такой-то совершил на прошлой неделе то-то и то-то, а ведь все мы знаем, как это непросто. Давайте поаплодируем ему. Каждый с удовольствием присоединяется к похвале, но при этом думает: «Я хочу, чтобы в следующий раз так же чествовали и меня». Тот, кому достались аплодисменты, с трудом дожидается момента, когда можно позвонить домой и сообщить жене: «Ты не поверишь, что со мной сегодня произошло». Он запомнит эти аплодисменты и похвалу надолго. Вы можете подумать: «Все это слишком просто». Да, вы правы. Тем не менее, так поступают лучшие компании и лучшие лидеры. С этого начинается подлинное лидерство. Надо, чтобы люди чувствовали свою значимость, уважали себя и знали, что вносят значительный вклад в развитие компании. Все это зависит от вас и вашего умения общаться с людьми. В наши дни 65-67% работников не ощущают своей причастности к делам компании. Они краем глаза следят за объявлениями о вакансиях в других компаниях и готовы перейти туда при удобном случае. Необходимо создать такие условия, при которых люди будут максимально вовлечены в дела компании. Они должны с радостью приходить на работу и с неохотой покидать ее, а также вместе со своими коллегами посещать бары и рестораны и беседовать там о работе и производственных делах. В этом случае достигается полная вовлеченность сотрудников в общее развитие компании. Такие компании демонстрируют вдвое, а то и втрое большую производительность, нежели те, в которых сотрудники просто приходят зарабатывать деньги и заканчивают работу в 5 вечера, тут же забывая о ней. 5 главных секретов. Несколько лет назад меня пригласили выступить в одной из крупнейших компаний мира, но озадачили следующим. Прежде чем читать лекцию для наших руководителей, вы должны ознакомиться с этим учебным пособием. Мне вручили книгу с порядковым номером и грифом секретности. Мы разрешим вам прочитать ее в выходные дни, но только не делайте никаких выписок и копий. В понедельник вы должны ее вернуть. Я засел за чтение этой книги. В ней было около 300 страниц, и я потратил на нее субботу и воскресенье. Компания изучила работу 120 своих команд по всему миру, прославившихся теми или иными достижениями: уменьшением себестоимости продукции на 80%, сокращением времени выпуска нового продукта на рынок с 12 месяцев до 6, повышением объема и прибыльности продаж на 300-500%. Затем компания наняла фирму, которая должна была выявить черты команд победительниц и обобщить все это в программе по обучению формуле успеха руководителей. После прочтения я был настолько впечатлен, что, возвращая книгу, сказал: «Я хотел бы преподавать все это своим слушателям на семинарах по бизнесу». Мне ответили решительным отказом: «Ни в коем случае. Это секретные сведения. Мы потратили огромные деньги на разработку программы». «Можно ли снять этот запрет?» – поинтересовался я. попробуйте обратиться к президенту компании. Я написал ему письмо и получил разрешение на ознакомление своих слушателей с этими идеями, но не с процессом подготовки в целом, а лишь с теми ключевыми принципами, которые необходимо усвоить лидерам бизнеса. Я единственный человек в мире, кому было дано такое разрешение. Эти поразительные принципы перед вами. Их всего 5. Общие ценности. Первый из них – определение общих ценностей. Всем надо сесть за стол и обсудить вопросы культуры компании. Культура всегда основывается на общих ценностях. Во что вы верите, что готовы отстаивать, в каких вопросах вы не пойдете на компромисс. Как уже было сказано ранее, ценности могут быть абсолютно простыми. Они могут включать в себя, к примеру, честность и порядочность сотрудников, взаимоуважение, безупречное обслуживание клиентов, высокое качество продуктов и услуг, прибыльность. В лучших компаниях люди собираются за большим столом и определяют в ходе обсуждения 3-4 ключевых ценностных ориентира. Мы можем менять продукты и услуги, рынки, объемы продаж и нормы прибыли, но никогда не отступим от этих ценностей. Все согласны? Это и становится первым фактором сердцевиной, ядром культуры бизнеса. В США присуждается национальная премия качества имени Малкольма Болдриджа, министра торговли в администрации Рональда Рейгана. Он узнал, что в Японии есть специальная премия Деминга, которую получают японские компании за высочайшее качество выпускаемой продукции. Уильям Эдвардс Деминг был американцем, отстаивавшим идею контроля качества. Столкнувшись в 1950-е и 60-е годы с игнорированием своих идей, Деминг перебрался в Японию, где продолжил их проповедовать, и они буквально перевернули японскую экономику, сделав ее третьей в мире. Так, премия Деминга стала наивысшей наградой, которую может получить японская компания. Болдридж понял, что его стране нужно нечто подобное. Необходимо было заполнить опросный лист на 30 или 40 страницах, заплатив $350 000 в счет покрытия расходов по изучению деятельности компании. Специалисты подвергают компанию глубочайшему анализу. Они беседуют с ее клиентами, поставщиками, персоналом на всех уровнях, руководителями, опрашивают специалистов финансовых рынков, чтобы определить, действительно ли те имеют дело с компанией, придерживающейся принципов высокого качества. Один из вопросов, задаваемых сотрудникам любого звена компании, касается ключевых ценностей бизнеса. Каждый без раздумий должен дать ответ. Если уборщика на складе спросить об этом, то он должен тут же ответить. Нашими главными ценностями являются честность, порядочность, качественный сервис и взаимоуважение. Если кто-то из работников не знает о ценностях компании, заявка на премию аннулируется, а $350 000 не возвращаются, потому что компания не выдерживает стандартов качества. Общие цели и намерения. Второй пункт. Общие цели и намерения. Надо совместными усилиями определить и четко сформулировать цели компании, обсудить их и согласовать сроки реализации. Необходимо обозначить, что нужно для достижения целей. Согласованный план действий. Третий пункт – это согласованный план действий. Все должны договориться о распределении обязанностей, кто, что, когда и по каким стандартам делает. Каждый должен взять на себя ответственность за порученное дело и при этом точно знать, за что отвечают его коллеги. Последовательный контроль выполнения задач. Четвертый пункт заключается в последовательном контроле выполнения поручений и задач. Необходимо постоянно ставить вопросы, как мы справляемся с поставленной задачей, все ли сделано, что необходимо доработать. Ситуация должна быть открыта для обсуждения. Все проблемы решаются публично и коллегиально. Нет никаких группировок и закулисных игр. Если кто-то сказал, что выполнит ту или иную задачу, так оно и будет. Он обязан это сделать. Лидерство на собственном примере. Пятый пункт. Лидерство на собственном примере. Руководитель команды выступает в роли дирижера оркестра. Не тренера, который выкрикивает подсказки игрокам, не офицера, отдающего приказы, не учителя, который согласовывает свои действия с другими педагогами. Лидеры непосредственно участвуют в работе и считают себя такими же членами коллектива, как и все остальные. Их задача состоит в том, чтобы дать каждому возможность выполнить свою часть работы. Поэтому они должны задавать вопросы, что вам требуется для работы, нет ли необходимости в дополнительном оборудовании или трудовых ресурсах, не нужно ли добавить время на выполнение задач, нужны ли деньги на деловые поездки. Успешные руководители видят свою задачу в создании оптимальных условий для работы каждого сотрудника. Большая тройка. Консультируя различные компании, я рассказывал о важности применения этих 5 принципов. Потом мне говорили, это произвело революцию в нашем бизнесе. Мы думали, что наши ценности понятны всем, но на поверку оказалось, что никакой ясности нет. Мы думали, что наши цели и намерения всем известны, но опросив сотрудников, выяснили, что цели компании никто не знает. У всех были свои представления об этом. На семинарах я привожу один пример, касающийся так называемого закона большой тройки в мире бизнеса. В соответствии с этим законом есть 3 вещи, выполняя которые вы создаете 90% ценностей. Чтобы определить эту большую тройку, я задаю вопрос, каким одним важным для своего бизнеса делом вы готовы были бы заниматься весь день? Подумав, люди записывают ответ. Я продолжаю. Хорошо, теперь представьте, что вы можете на протяжении всего дня сосредоточиться на 2 делах. Какой вид работы вы считаете вторым по значимости для бизнеса и для себя лично? На этот раз для ответа требуется немного больше времени. Наконец, я задаю последний вопрос. А если бы вы могли заниматься только 3 делами, то какое выбрали бы в качестве 3-го? Чтобы ответить на него, требуется минут 10-15. После этого я говорю, теперь ваша задача заключается в том, чтобы поговорить со своим начальником и коллегами и убедиться, что ваши и их представления совпадают. Часто бывает так, что вы говорите «вот моя большая тройка», однако у ваших коллег другое видение «нет, вам нужно делать вот это». Шеф может заявить вам «ваша главная забота – регулярные встречи с нашими основными клиентами, а в списке задач этот пункт вообще отсутствует». Однажды на мой семинар записался глава одной компании. Темой занятий были постановка целей и большая тройка. Семинар был рассчитан на полный день, но уже в 2 часа дня этот человек встал, взял свой портфель и направился к выходу. Я пошел вслед за ним, остановил его и спросил: «Том, куда вы? Мне уже все понятно. Я гарантирую, что программа принесет вам пользу. Я и без всяких гарантий это знаю, так как получил уже все, за что заплатил». 2 главные концепции. Во-первых, оформление своих целей в письменном виде и ежедневная упорная работа по их достижению. А во-вторых, сосредоточение на 3 главных делах. Благодаря этому, к концу месяца я удвою свой доход. Мне незачем больше тратить время. Так и произошло. Он увеличил свой доход в 3 или 4 раза. Через 2 лет стал миллионером. И еще в молодом возрасте отошел от дел. Ему достаточно было лишь четко обозначить свои цели, выбрать главные из них и сосредоточиться на большой тройке. Работая над задачами из большой тройки, следует соблюдать 3 правила. Первое правило. Сосредоточьтесь на малом количестве задач и откажитесь от всех остальных. Вы можете контролировать свою жизнь лишь при условии, что не будете отвлекаться на мелочи. Мы уже говорили с вами о ежедневных задачах 2 категорий А и Б. Прекратите заниматься задачами категории Б. Второе правило. Посвящайте задачам из большой тройки большую часть времени. Занимайтесь ими на протяжении всего рабочего дня и не беритесь ни за что другое. Третье правило. Совершенствуйтесь в выполнении основных задач и поручений. Это позволит вам сэкономить время. Людям из разных сфер деятельности я помогал определить 3 наиболее важных дела, которыми следует заниматься, и разработать программу выполнения каждого из них. В результате они увеличили свой доход в 10 и даже 20 раз на протяжении нескольких лет. Они были сосредоточены на том, чтобы добиться успеха в самых важных делах, а тратить время на приобретение дополнительных знаний и умений, необходимых для выполнения остальных задач, им вовсе не нужно было. В итоге они преуспевали в том, что считали приоритетным. Сохраните свою должность. На семинарах Я предлагаю менеджерам сыграть в игру под названием «Сохраните свою должность». Сначала я объясняю правила. Вы должны составить список людей, которые работают в вашем подчинении, и для каждого написать три главные задачи, приносящие максимальную пользу. Когда закончите, я заберу у вас этот список, пойду к вашим подчиненным и спрошу, какие три вида своей деятельности они определяют как самые важные. Если их ответы совпадут с вашими, то вы сохраните свою должность. Кто-нибудь согласен сыграть? Я проделывал это много раз с тысячами руководителей, и никто ни разу не поднял руку. Никто не хотел играть по таким правилам. Но ведь худшее, что может сделать менеджер, оставить подчиненных в неведении относительно трех главных дел, которые они должны выполнять. Он только выиграл бы, если бы не пожалел времени и добился того, чтобы каждый сотрудник знал и решал важнейшие задачи. Я предлагаю провести в компании собрание с повесткой дня, за что меня держат на работе. Каждый должен написать три важнейших дела, которыми он занимается и за которые несет персональную ответственность. Затем нужно написать три второстепенных дела, которыми можно заняться после того, как выполнены дела из большой тройки. Все сотрудники должны обменяться своими записями и на собрании обсудить работу каждого. Допустим, кто-то из подчиненных заявляет: «Вот три моих главных занятия, а вот три второстепенных». Возможно, все согласятся с его перечнем, но кто-то может возразить: «Нет, это не твое, а мое дело». Оказывается, два человека выполняют одну и ту же работу, а бывает, что никто не занимается тем, что действительно важно. Так выявляются случаи путаницы и противоречий, препятствующие эффективной работе компании. Каждый сотрудник должен покинуть собрание с полным пониманием задач большой тройки и второстепенных дел, чтобы как можно скорее приступить к выполнению первых. Это полностью изменит обстановку в компании и внесет живую струю в общий процесс достижения целей. Далее я предлагаю руководителям компаний еще два вопроса. Как измерить результаты выполненной работы? К какому сроку они должны быть получены? Снова следует все согласовывать, чтобы избежать накладок и устранить все противоречия. Кто-то говорит: «Я и понятия не имел, что на эту работу отводится всего неделя. Мне об этом никто не говорил». Как бы там ни было, но теперь, пока он не сделает свою часть работы, остальные будут простаивать, а это крайне непродуктивно. Общими усилиями все в компании приходят к главному – ясности, ясности и еще раз ясности в определении целей и задач. Как только все уяснено, появляется мотивация, и люди видят путь, по которому следует идти к победе, личной и общей. Задача руководителя заключается в том, чтобы предоставить каждому сотруднику необходимые ресурсы, а затем отмечать его достижения и качество выполнения рабочих заданий. Он должен ободрять, хвалить, вдохновлять, поздравлять своих подчиненных. Это положительно сказывается на климате в трудовом коллективе. Люди с удовольствием идут на работу, потому что им нравится получать задания и доводить их до конца. У них повышается самооценка, укрепляется уверенность в своих силах и способностях. Люди чаще применяют творческий подход в решении профессиональных вопросов, начинают лучше относиться друг к другу. В моей компании 30 человек. Когда я захожу к ним, то вижу только радостные лица. Все заняты делом. Они не теряют времени на болтовню, но имеют возможность поговорить друг с другом и обменяться идеями на совещаниях. В офисе царит атмосфера взаимопонимания и вовлеченности в общее дело, и это помогает моим сотрудникам добиваться невиданных объемов продаж. Лидерство как служение. В последнее время популяризируется особый тип лидерства – лидерство как служение. Его цель состоит в том, чтобы служить высшим интересам своих подчиненных, помогать им профессионально развиваться. Однако не следует думать, будто такой подход свидетельствует о слабости лидера. Бывают руководители, которые пытаются строить свою деятельность на основе демократии и консенсуса. «Давайте будем договариваться и жить дружно». Их больше беспокоят не результаты работы, а отношение к ним подчиненных. В ходе изучения десятков тысяч компаний было установлено, что лучший управленческий стиль – это доброжелательный диктатор. Этим термином его ввел Уильям Рединг. обозначается человек, который совершенно точно представляет себе, каких результатов хочет добиться от окружающих, но относится к ним по-человечески. Он уважает людей и, обращаясь к ним, всегда говорит «пожалуйста» и «спасибо», но при этом знает, чего от них хочет, и делает все, чтобы получить желаемый результат. Определяя задание для сотрудника, доброжелательный диктатор не преминет лишний раз напомнить об ответственности своего подчиненного и сроках выполнения поручения. «Это ваша работа, она должна быть сделана вовремя. Я помогу вам и снабжу всем необходимым. Помните, что ответственность лежит на вас». «Да, но я хотел бы сходить на футбольный матч с участием сына. Еще мне нужно купить кое-что в магазине». Вы сможете это сделать после работы. Задание надо завершить точно в срок, и оно должно быть выполнено качественно, добросовестно, а не на скорую руку. Вам понятно? Вы можете поискать себе другую работу, если не справляетесь. Мы отнесемся к этому с пониманием. Дело в том, что одно нарушение дисциплины неминуемо повлечет за собой другое. Любое проявление слабости по отношению к подчиненным создаст деморализующий эффект. Если я сам работаю в поте лица, но замечаю, что кто-то позволяет себе в рабочее время ходить на футбол и по магазинам, то у меня возникает вопрос, а зачем я так стараюсь? Я тоже хотел бы отдохнуть. Если в подобной ситуации вы дадите послабление сотруднику, он захочет воспользоваться этим еще раз. Окружающие, глядя на это, теряют мотивацию. Зачем стараться, если им платят столько же, сколько лентяю, желающему прогуляться по магазинам или отдохнуть на футбольном матче? Еще один важный аспект – субординация. В лучших компаниях все понимают, что это такое. Руководитель, который хорошо знает, как организовать работу в компании, ведет себя доброжелательно по отношению к подчиненным. Он может приободрить сотрудника, поблагодарить его за работу, оказать ему содействие, но не даст спуску в вопросе о том, что и когда должно быть сделано. Иногда людей приходится заставлять и подгонять, зато потом они гордятся своими достижениями и выражают признательность руководителю за своевременное назидание. Было проведено одно интересное исследование. Нескольким десяткам тысяч работников предложили ответить на два вопроса. Кто был вашим лучшим начальником? Чем он заслужил такую оценку с вашей стороны? В ответах постоянно фигурировали два качества. Во-первых, конкретность. Я всегда знал, чего начальник ожидает от меня. В его указаниях никогда не было двусмысленности и недосказанности. Он четко и внятно излагал, что, когда и в каком порядке надо делать. Во-вторых, человечность. Начальник всегда относился ко мне как к личности, а не просто как к подчиненному. Он интересовался моей жизнью, самочувствием, семейными делами. Итак, конкретность и человечность – два главных качества успешного руководителя. Давать точные и четкие поручения и задания и проявлять заботу о людях. В качестве примера можно привести главу компании Intel Эндрю Гроува. Говорят, он был одним из самых жестких руководителей во всей отрасли. Он никогда не сглаживал углы, говорил напрямую все, что думает. Гроув не церемонился с сотрудниками и мог разнести в пух и прах любого, кто приходил к нему, не удосужившись подготовиться или не выполнив свою часть работы. Тем не менее, людям нравилось работать с ним, потому что он раскрывал их лучшие стороны. Рядом с ним они профессионально росли, приобретая знания и совершенствуя свои умения и навыки. Они были счастливы работать вместе с Эндрю Гроувом, хотя и считали его еще тем сукиным сыном. Действительно, он сумел так наладить работу, что его подчиненные ощущали себя победителями. Он прямо-таки заставлял их одерживать победы, настаивая на получении, казалось бы, нереальных результатов, а затем не скупился на похвалы, премии и другие поощрения. Один из лучших лидеров в наши дни, Марк Цукерберг, глава компании Meta, бывшая Facebook, он в 5 раз больше задает вопросов, чем получает ответов. Цукерберг не уговаривает, не проповедует, не дает указаний и не читает лекций. Он просто задает вопросы, и беда тому, кто не готов ответить. Чего он добивается? Он помогает людям осознать, кто они, в чем заключается их работа и чего от них ожидают в компании. Google считается одним из самых завидных мест работы в мире. И не потому, что там якобы можно сидеть и ничего не делать, а потому, что все работники нацелены на результат. Сотрудники, достигшие высоких показателей, получают повышение и прибавку к зарплате. Их уважают коллеги. Если вы скажете, что работаете в Google, это будет одной из самых лучших рекомендаций. Ведь требования к сотрудникам в этой компании очень высоки. Тот, кто работает в Google или Apple, наверняка является превосходным работником. У хороших начальников тоже высокие стандарты. Они требуют, чтобы сотрудники выполняли все задания вовремя, качественно и в полном объеме. За это полагаются различные поощрения. Работникам предоставляются отгулы, их бесплатно кормят в столовой, дают им возможность поиграть в настольный теннис, но все это при условии добросовестной работы. Одна из концепций эффективного менеджмента состоит в том, что люди вовлечены в работу предприятия в такой степени, в какой они имеют возможность ее обсуждать. Если вы просто поставите задачу и потребуете выполнить ее, то степень вовлеченности работника будет очень низкой. Он воспринимает это как вашу задачу, а не свою. Решая ее, он делает вам одолжение. Поставьте вопрос иначе. Вот эту работу необходимо выполнить. Как это лучше сделать? Вы тем самым вовлекаете сотрудника в обсуждение. Уходя от вас, он уже не считает эту работу чужой. Он готов взять на себя полную ответственность за ее результат, чтобы не разочаровать вас. По данным различных сайтов, оценивающих рабочие места с точки зрения их привлекательности, успешные компании отличают два ключевых фактора. Первый – это доверие. В таких компаниях уровень взаимного доверия между сотрудниками очень высок. Все охотно общаются, обсуждают текущие вопросы, делятся идеями. Второй – это степень информированности. Сотрудники в курсе всех дел компании, и для них не существует ни секретов, ни закрытых дверей. В таких компаниях не создаются группировки, там нет места для конфиденциальных сведений. Все открыто и доброжелательно. Руководители должны заботиться о том, чтобы их компании строились на принципах взаимного доверия и высокой степени информированности сотрудников. Особенно это важно для миллениалов и поколения X. Лидеры, которые сделали себя сами. Пожалуй, самое важное о лидерстве я узнал от Питера Друкера. Как-то его спросили, лидером нужно родиться или им можно стать? Он ответил, возможно, существуют прирожденные лидеры, но их количество ничтожно мало. Лидерами, как правило, становятся. Это достигается в ходе работы над собой, а значит, каждый человек способен стать лидером. Лидер – это человек, который берет на себя ответственность за результаты и способы их получения. Если вы готовы просто держать ответ за результат, то будете лидером без последователей. Если же вы не только берете на себя ответственность, но и добиваетесь нужных результатов, вскоре у вас будет много сторонников, готовых помогать вам во всем. Вы должны стать знаком умножения в формуле успеха компании. В этом случае у вас не будет недостатка в помощниках, готовых работать с вами.